Глава четвертая. Бунты на юго-востоке. Уже до Петра беглецы из общества, которое или им не нравилось, или их преследовало, находили убежище на юго-востоке. К степным казакам приставали охотно все недовольные люди с казацким характером. Сюда бежали крестьяне, которым не жилось у своих господ, раскольники, преследуемые церковью, опальные, преступники, рекруты. Отсюда толпы недовольных старались возбуждать низшие классы против высших. Отсюда не раз в продолжении XVII века шли ко всем недовольным в московском государстве грамоты, в которых вместе с воззванием стоять за дом Богородицы встречается приглашение убивать бояр и воевод, грабить богатых, восставать против правительства вообще. Здесь до Петра свирепствовали шайки Сеньки Разина, а после него полчища Пугачева. Здесь при нем оказывались неизбежными беспорядки, принимавшие большие размеры и грозившие опасностью самому центру государства. Отсюда мятеж не раз собирался двинуться на Москву в надежде воспользоваться общим неудовольствием и заколыхать всем государством. До Петра трудно было правительству бороться с этими революционными элементами. Войско состояло из стрельцов, которые легко приставали к казакам. Они вышли из тех же слоев общества, как и казаки, привыкли владеть оружием, были недисциплинированы, полуказаки. И в смутное время, и при Стеньке Разине, и при Петре недовольные в государстве были готовы действовать заодно с мятежными казацкими шайками. Заслышав приближение этих шаек, крестьяне побивали помещиков и их приказчиков, чернь в городах бросалась на воевод и на приказных людей, поднимались инородцы, мордва, чуваши, черемисы, татары, башкиры, калмыки. Со времен Стеньки Разина число недовольных возросло до громадных размеров. Раскольников было множество. Беглые стрельцы вооружали всех и каждого против ненавистного им правительства. В предводителях мятежа не было недостатка. Постоянно являлись в этих местах похожие друг на друга атаманы, вроде Заруцкого, Болотникова, Разина и прочих. Здесь усиливались толпы недовольных вследствие строгих мер, принятых правительством после стрелецких бунтов 1682 и 1698 годов. Ко всему этому присоединилось общее раздражение по поводу нововведений Петра. Таким образом, дело дошло до Астраханского бунта, до казацкого восстания на Дону при Булавине, до мятежей инородцев, между которыми опаснейшими оказались башкиры. Укажем на некоторые признаки общего брожения на юго-востоке еще до начала этих бунтов. Уже в 1700 году образовались довольно значительные разбойничьи шайки на Дону и на Медведице. Атаманами были, между прочим, раскольники. Ненависть к боярству, склонность действовать заодно с самозванцами не переставали проявляться на Дону. В августе 1701 года велено было взять в Преображенский приказ казаков, оказавшихся виновными в непригожих словах, в распущении разных опасных слухов, в возбуждении общего неудовольствия. Один из них говорил: «Царь Иван Алексеевич жив и живет в Иерусалиме для того, что бояре воруют. Царь Петр полюбил бояр, а царь Иван чернь полюбил. Пришел некто Авилка из Иерусалима и сказывал про царя Ивана: Авилку донские казаки почитают за святого, потому что он им пророчествует. В первый азовский поход сказал, что Азова не возьмут, а во второй сказал, что возьмут. Авилка держится раскола». Другой говорил про Петра: «Он не царь, антихрист. Царица Наталья родила царевну-девицу, а вместо той царевны своровали бояре подменили иноземца Францева сына Лефорта. Третий говорил: «Азову за государем недолго быть. Донские казаки, взяв его, предадут к турецкому султану по-прежнему». Недовольные казаки говорили: «Теперь нам на Дону от государя тесно становится. Как он будет на Дон, мы его приберем в руки и отдадим турецкому султану, а прибрать его в руки нам и малыми людьми свободно. Ходит он по Дону в шлюпке с малыми людьми». Сноска. Соловьев. Том 15, страницы со 161 по 163, конец сноски. Однако пока на Дону не доходило до бунта. Донцы оставались спокойными даже во время Астраханского бунта в 1705 году. В половине 1705 года, когда царь находился с войском на западе, восстание за старину вспыхнуло в самом отдаленном углу государства, в Астрахани. Место было выбрано самое удобное, и выбрано оно было недовольными из разных городов, вследствие чего астраханский бунт и не носит вполне местного характера. Зачинщиками были купец Яков Носов из Ярославля, Артемий Анциферов из Москвы, разные посадские люди из Нижнего Новгорода, Павлова, Углича, Симбирска, а также астраханские жители, стрельцы, солдаты и прочие. Одним из главных разгласителей ложных слухов был пришедший из Москвы стрелецкий сын Степан. Двое дядей Степана были казнены в Москве. Он остался с матерью и слышал однажды, как жена какого-то стрельца разговаривала с его матерью: «Стрельцов всех разорили, разослали с Москвы, а в мире стали тягости, пришли службы, велят носить немецкое платье, а при прежних царях этого ничего не бывало. Тягости в мире стали потому, что на Москве переменный государь. Как царица Наталья Кирилловна родила царевну, и в то же время боярыня или боярышня родила сына, и того сына взяли к царице». Выросший, Степан отправился в Астрахань. На дороге туда, в Коломне, он зашел к дяде Сугоняю, который говорил ему: «Сделаешь добро, если в Астрахани людей смутишь. И Дон, и я, и к с вами же. Кому против вас быть противным? Государь бьется со шведом. Города все пусты, которые малые люди есть, и те того же желают, и рады вам будут. Можно старую веру утвердить». Дядя дал Степану письмо, в котором говорилось, что Москвой завладели четыре боярина столбовые и хотят московское государство разделить на четыре четверти. Приехав в Астрахань, Степан начал разглашать эти слухи. Иные унимали его, другие поддакивали. Он стал говорить громче и нашел единомышленников. В июле прошла в Астрахани молва, что государя не стало, и для того воевода астраханский Тимофей Ржевский и начальные люди веру христианскую покинули, начали бороды брить и в немецком платье ходить. Недовольные жаловались на новые пошлины. Однажды к толпе, собравшейся у Никольской церкви, вышел пономарь этой церкви, вынул книгу и начал читать о бродобритии. «Хорошо, — говорил пономарь, — за это и постоять, хотя б и умереть. Вот о том и в книге написано». Сильное впечатление произвел поступок целовальника-стрельца Григория Евтифеева, который должен был собирать пошлины с русского платья. Он пошлин собирать не стал, бороды себе не выбрил, и на вопрос воеводы, для чего он это делает, отвечал: «Хотя умру, а пошлины собирать и бороды брить не буду». Воевода велел посадить его под караул. В конце июля на торгу пошла молва, что запрещено играть свадьбы 7 лет, а дочерей сестер велено будет выдавать замуж за немцев, которых пришлют из Казани. Астраханцы пришли в ужас и решили выдать своих девиц как можно скорее замуж, до указа, чтобы потом не выдавать их за немцев. 29 июля в воскресенье было сыграно около 100 свадеб. На каждой не обошлось без пира, разгоряченных вином легко было поднять на бунт. Ночью у Никольской церкви собралось человек с 300, которые вломились в Кремль и убили нескольких офицеров, между которыми были иностранцы. Жену одного капитана, Мейера, убили за то, что она за несколько времени до бунта говорила какому-то стрельцу: «Станете и вы в пост мясо есть». Буйство продолжалось и на следующий день. Раздавались крики: «Надобно идти в Москву проведать про государя, жив ли он?» Другие кричали: «Он жив, да в заточении в Стекольном закладен в столб, а на Москве не прямой государь». Искали ненавистного всем воеводу Ржевского, который сребролюбием и недобросовестностью навлек на себя общее негодование. Его нашли на воеводском дворе за поварней в курятнике, привели в круг и убили. Затем введены были казацкие порядки. Как скоро покончили с царским воеводой, приступили к выбору своих начальников. Главным старшиной сделался ярославский гость Яков Носов. Как он, так и его помощник, астраханский бурмистр Ганчиков, принадлежали к раскольникам. Сноска. Соловьев, том 15, страницы со 142 по 144. О Носове, как о раскольнике, говорят также Перри и Шереметьев. Конец сноски. Известие о событиях в Астрахани произвело в столице глубокое впечатление. Плеер высказал опасение, что этот бунт может сделаться ужасным и для самой Москвы. Он же узнал кое-что о причинах бунта. По его рассказу, не столько бороды и платья, сколько финансовые притеснения, чрезмерные налоги и поборы послужили поводом к раздражению народа. Он говорит о новой подати, которую должны были платить башкиры, о соляной пошлине, оказавшейся гибельной для рыбного промысла, о разных налогах на печи, бани, мосты, на разные стеснительные распоряжения правительства относительно торговли рыбой, а также и о высокой пошлине на бороды. Сноска. Устрялов, том 4, страницы 2 и 650. Конец сноски. О причинах бунта начальники мятежников в грамотах, разосланных казакам для того, чтобы поднять их за старину, говорили следующее: «Стали мы в Астрахани за веру христианскую и бродобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквям наших жен и детей в русском старом платье не пущали, а которые в церковь Божию ходили, и у тех платья обрезывали, и от церквей Божиих отлучали, и выбивали вон, и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили воеводы, и начальные люди поклонялись и нас кланяться заставляли, и мы за веру христианскую стали, и чинить того, что болванам кланяться, не хотели, а мы у начальных людей в домах вынули кумирских богов, да на нас брали банных денег по рублю, да с нас же велено брать с погребов со всякой сажени по гривне. Да у нас же хлебное жалование без указу отняли, и мы а то многое время терпели, и, посоветовав между собой, мы, чтобы нам веры христианской не отбыть и болванам кумирским богам не поклоняться и напрасно смертной души с женами и детьми вечно не умереть, и за то, что стала нам тягость быть великая, и мы того не могучи терпеть и веры христианской отбыть, против их противились и воеводу Тимофея Ржевского, и изначальных людей иных убили до смерти, а иных посадили за караул. Да нам же ведомо чиниться от купецких и от иных всяких чинов людей, что в Казани и в иных городах поставлены немцы по двое и по три человека на дворы, и тамошним жителям, и женам, и детям чинили утеснение и ругательство. Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страница 144. Конец сноски. Трудно судить о мере легковерия астраханцев в отношении к немцам в Казани или кумирским богам начальных людей, но достойно внимания склонность народа придавать всякому мятежному действию религиозное значение. О способе происхождения таких нелепых слухов, как рассказы о болванах, можно судить по следующему объяснению этого странного недоразумения. В Москве любопытствовали знать, что такое за кумирские боги, о которых писали астраханцы. Один из их посланных объяснил дело. Кумирами бунтовщики называли столярные работы личины деревянные, на которые у иноземцев и русских начальных людей накладывались парики для сбережения, чтобы не мялись. Грамота астраханцев к казакам на Тереке произвела сильное волнение. Там произошли буйства. Подполковник Некрасов был убит. Мятежники, так же, как и в Астрахани, приступили к избранию начальных людей. Но на Тереке далеко не все думали одинаково. Казаки и московские стрельцы были за бунт, а терские стрельцы, конные и пешие, с ними не тянули. В Астрахани была получена очень неудовлетворительная грамота от терских атаманов и казаков. «Мы рады за веру Христову и за бродобритие, и за табак, и за немецкое платье мужеское и женское, и за отлучение Церкви Божией стоять и умирать». Но вы, все великое астраханское войско и все православное христианство, не прогневайтесь на нас за то, что войско к вам на помощь не послали, потому что живым Богом клянемся, невозможно нам войско к вам прислать. Сами вы знаете, что нас малое число и прочее. Зато Красный и Черный Яр объявили себя за Астрахань. Красноярцы взбунтовались всем городом, сковали воеводу за налоги и отправили его в Астрахань с челобитчиками за него. Там челобитья были найдены справедливыми, и воевода убит. В других местах астраханцы не находили, однако же, союзников. Так, например, жители Царицы написали: «Мы к вашему союзу пристать не хотим. Вы к нам писали, будто стали за православную веру, и мы, Божьей милостью, в городе Царицыне все христиане, и никакого раскола не имеем, и кумирским богам не поклоняемся», и прочее. Весьма ловко распорядился Федор Матвеевич Апраксин, находившийся в то время в Воронеже. Узнав об астраханском бунте, он написал в Черкасск, чтобы тамошнее правительство послало от себя во все казачьи городки добрых казаков, человека по два или больше, с подтверждением, чтобы нигде к астраханцам не приставали. Донские казаки дали знать, что у них бунта не будет, потому что им от великого государя никакого утеснения нет, что до сих пор о бородах и о платье им указу не прислано, и платье они носят по своему древнему обычаю, как кому из них которая нравится и прочее. Таким образом, бунт был остановлен в самом начале несогласием донских казаков в нем участвовать. А между тем Петр тотчас же принял энергичные меры к его потушению. Сначала предположили употребить для борьбы с астраханцами донских казаков. В Москве рассказывали, будто калмыцкий хан Аюка с 12 тысячами калмыков разбил мятежников на голову. Сноска Устряла в том 4-й, страницы 2-я и 646-я, донесение Плеера, конец сноски. На казаков и на калмыков, однако, нельзя было надеяться, хотя в то время по случаю шведской войны правительство и нуждалось в регулярном войске, но царь, находившийся в Метаве, когда узнал об астраханском бунте, тотчас же решился отправить туда Шереметьева с несколькими полками. Эта мера служит свидетельством значения, которое царь придавал беспорядкам на юго-восточной окраине. Из письма Петра к боярину Стрешневу видно, что царь считал положение даже самой столицы далеко не безопасным. «Советую вам, — сказано тут, — чтоб деньги из приказов собрав, вывести из Москвы, или бы вы с верными людьми тайно где положили или закопали всякого ради случая. Також и ружье лучше бы, чтоб не на Москве было. Почты, кои ходят за рубеж и к городу Архангельску, задержать до времени». Сноска Соловьев, История России, том 15, страница 149. Конец сноски.